Мальчишские забавы. 7 лет было Васе, когда он сел верхом на Солового. Сел по-казачьи, как сидели в седле отец и дяди. Ему хотелось походить на них. Как-то вырядился Вася в новую шубку, подпоясался кушаком, попросил оседлать коня. Скарабкался на седло и выехал за ворота. Гонит он коня, дергает уздечку, толкает ногами в бока. А конь, знает, домой заворачивает. А пора была весенняя, налить и лужи. Поскользнулся Соловый, упал и сбросил Васю прямо в лужу. Стыдно было казаку возвращаться в намокшей шубе. Он пошел к соседям, обсушился, а уж тогда только вернулся домой. А в другой раз решил Вася перескочить на Соловом через плетень. Очень хотелось ему научиться брать препятствия. Конь на лету и за день за плетень копытом. От толчка Вася перелетел через голову, перевернулся в воздухе и встал прямо на ноги лицом к коню. Соловый от удивления даже присел на задние ноги. Как умели нырять и плавать бузимовские мальчишки! И столбиком, и на спинке, и сажанками. Не боялись с плотины в бурный поток кинуться, чтоб достать со дна горсть речного песка. Вася у них все перенял. Самое опасное и интересное было — нырять под плоты. Однажды он нырнул, да не рассчитал, и вынырнул раньше срока. Вода поволокла его под балками. Балки были склизкими, и между ними в щелях сияло небо. Здесь, под водой, мелькая в прорезях, оно казалось намного синее. Вася едва выкарабкался из-под плота и вылез на берег. Маленький, скуластый, с прилипшими к лбу волосами, бледный, дрожа от страха и боли, в синяках и ссадинах от шершавых балок. Он попрыгал на одной ножке, в левом ухе булькала вода, потом улегся на песок и закрыл глаза в изнеможении. Все казалось, что вода мчит его под балками, и небо, как синими лезвиями, режет и режет его по телу. Ох, страшно! Вася вздохнул, открыл глаза. Над ним опрокинулось чистое небо. Только сейчас оно было куда светлее. Он вскочил, натянул порточки и рубашку, подпоясался кушаком и пустился догонять товарищей. Еще была радость — ходить с отцом на охоту. В первый же раз, как только получил ружье, удалось ему так метко прицелиться, что он снял глухаря с ветки. С тех пор отец часто брал его с собой в тайгу. Однажды он намеренно отбился от отца и, заплутавшись, весь день пробродил в тайге один. Дичи настрелял уйму, но домой выбрался только к вечеру. Солнце садилось. Еще издали Вася увидел на плотине отца и мать, в отчаянии карауливших его. 2 тревожных силуэта на оранжевом фоне заката повергли Васю в смятение и страх. Он помедлил, хотел было спрятаться за стога, чуя расплату, но его заметили, закричали, замахали руками. Тогда, опустив голову, Вася быстро пошел навстречу. За плечами у него было ружьишко, в руке груда связанных за лапки тетерок и рябчиков. Разъяренный отец схватил сына за ноги, чтобы разложить его и высечь, а плачущая от счастья мать схватила за плечи и потащила к себе, чтобы защитить от побоев. Чуть не разорвали мальчишку. Мать отстояла, простив ему в эту минуту все свое отчаяние, все тревоги, пережитые за несколько часов. А тревожиться было о чем? Ведь мог и медведь задрать в лесу, и лихой человек обидеть, отнимая ружье. Кругом на дорогах и в тайге было полно ссыльных, беглых, бродяг-варнаков, как называли их в Сибири.